Некая Лиляша, прелюбопытная особа, москвичка родом и не из простых. Нас с вами здешняя сволочь дразнит благородными и образованными, а Лиляшу не грех было бы и ученой назвать. Из семьи такой интеллигентной, профессорской, даже очень известной. Только как видно, правда, что в семье не без урода. Как она свертелась и дошла до жизни такой, это я вам когда-нибудь в другое время расскажу, на досуге. Сейчас не в том дело. Летела, свертевшись, как водится, со ступеньки на ступеньку. Сперва в Москве, а как из Москвы ее выставила полиция, примандровала сюда. По барству своему работала она с факторшей. А факторша имела свою бывшую горничную Драсиду Семеновну. Вы ее, конечно, знаете». Теперь она у Буластихи держит квартиру на отчете. Шельма, каких мало. Рассчитывала Лиляша устроиться к Рюлиной. Промахнулась. Аделька забарковала, что стара. Ну, к Буластихе. Здесь хозяйка с Федосьей обредили ее в хомут, валяя их в хвост и в гриву. Долго ли, коротко ли, не стерпела, взвыла. Улучила случай, что занесло к нам богатенького понта, который знал ее в приличных барышнях. Да по сговору с ним взял он ее к себе в дом, будто на ночевку. Поехала, и ау не вернулась. Очень просто». «Что же этот понт? На содержание ее, значит, взял», – перебила Маша. «Нет, только помог выбраться из нашей ямы». «Выбраться? А дальше-то, выбравшись, как?» «А дальше, конечно, сперва пришлось Лиляшке туго. Накатила ее Буластиха, и было все по порядку, чего вы, Маша, боитесь. Участок, книжка, докторские отсмотры, сыщики. Весь жалкий жребий проститутки-одиночки. Погибель. Казалось, нет тебе другого выхода. Судьба так и прет тебя рожном кончать жизнь, либо в реке, либо в бардаке. И вдруг случайная встреча тоже со стародавним знакомым. Артист оперный Леонид Яковлев, конечно, слыхали. Узнал Лиляшу, ахнул, видя, до чего она пала и в какой грязи тонет, и помилосердствовал». Выдернул увязшую из трясины и поставил на ноги. Марья Ивановна с недоверием качнула головой. «Ну уж это ей, вашей Лиляше, повезло, счастье какое-то необыкновенное. Должно быть, в сорочке родилась». «Конечно, счастье», — согласилась Катерина Харитоновна. «Да ведь счастье-то летучая птица. Его надо за хвост ловить, тоже на воле, из клетки не поймаешь». «И что же?» — допытывалась Марья Ивановна. «С легкой руки Яковлева Лиляша вернулась в честную жизнь и устроилась, как порядочная женщина». Катерина Харитоновна усмехнулась уклончиво в новых клубах табачного дыма. «Это как взглянуть. Во всяком случае, из продажных вышла. Русскую капеллу хор Елены Венедиктовны Мещовской слыхали? Это она, Лиляша». «Вот оно что!» – протянула Марья Ивановна с заметным разочарованием. Но Катерина Харитоновна продолжала одушевленно, одобряя и почти гордясь. «Перед всеми хорами она в первую очередь и состояние имеет, и любовник ее, с которым она живет, человек прекраснейший, тактос. Ну, что же вы молчите, не соблазняет вас?» «Да видите ли», – нерешительно откликнулась Маша, – «видите ли, Катиш, сколько тут было благоприятных условий для вашей Лиляши, и все-таки чего же она наконец-то достигла, только что из девиц сама выскочила в хозяйки». Катерина Харитоновна поправила быстро и недовольно. «Да, в хозяйке, но хора, а не черт знает чего». Но Марья Ивановна не уступила. «Ах, Катиш, велика ли разница? Знаем мы, что за штучка ресторанный хор, хозяйки до старости хилафа, а певичкам не лучше, чем нам, горемычным». «Я не спорю, что такие хоры бывают. Большинство, если не все», — настаивала Марья Ивановна. «Только не хор Елены Венедиктовны», — с уверенностью защищала Екатерина Харитоновна. «Она и сама своими девушками не торгует, и всякой девушке, на которую проституция закидывает петлю, рада дать приют, совет и помощь. И вот запомните, на всякий случай, если бы вы в самом деле набрались ума и смелости, чтобы удрать, я могу вас устроить в хор к Елене Венедиктовне, и под ее рукой плевать вам тогда на Буластиху, хотя бы она вам и в самом деле всучила желтый билет. Лиляшка меня помнит и любит, а фокусы хозяйские знает по собственному опыту. Моя рекомендация для нее важнее документа». «Спасибо, Катя, но у меня же и голоса нет». «И не надо, наружностью возьмете. Ну, что же вы мнетесь? Все-таки не нравится?» «Знаете, Катя?» «Нет, не знаю. Ну?» «Да вот, скажем, сижу я в ресторане с кавалером, хоры поют, а какая-нибудь из хористок обходит столики с тарелочкой, собирает, кто сколько положит». «Ну да, и вот на это-то именно и посылают таких, как вы, которые голосом не вышли, а с собой хороши». «Как хотите, Катя, но это ужасно стыдно и оскорбительно». «Так, а сидеть в ресторане продажной девкой при случайном понте – это что же, по-вашему, красивое и гордое положение, что ли? Все-таки не она мне, а я ей на тарелочку-то бросаю». «Ничего вы не бросаете, потому что в кармане у вас, дай бог, двугривенному найтись. Но все равно попрошу, кавалер ей бросит, следовательно». «В девках лучше», – язвительно обрезала Катерина Харитоновна. Маша сконфузилась до слез на глазах. «Но зачем вы так грубо, Катя? Не вовсе уж мы такие». «Нет, миленькая, нет. Утешать себя самообманами не извольте. Такие, очень, чрезвычайно, совершенно такие».